Глава 14. Ранди. Нельзя было. Никак нельзя, чтобы Роял узнал про то, что я пытаюсь помочь сэру Алви. Про колдуна. Если Агнес по ингредиентам настойки способна вычислить, кто ее делал, Роял и подавно сможет. Сыск его профессия. Господи, и зачем он за мной увязался? Явно не из любви. Он просто пытается разнюхать то, что я хочу скрыть. И поцелуй тоже был несерьезным, бессовестный. Как он мог? Тем временем Роял втянул меня за собой в портальное зеркало выше человеческого роста. Прозрачное полотно встретило меня упругой толщей, словно настоявшийся холодец. Он булькнул, спружинил и выпустил меня в высокий камин замка Розендорф. На автомате, шагнув вперед, я увидела прямо перед собой пятерых рабочих с ведрами и мастерками и знакомого мажордома с лицом грустного бобра. Времени было мало, решать стоило быстро. Я глянула на рабочего с залысинами и, выдернув из его рук ведро, бросила его в Роэла. Серый порошок взвился и осыпал красивый сюртук. Роэл выпустил мою руку от неожиданности, позволив мне тем самым отскочить в сторону. Боже, хоть бы ему в глаза не попало. Но, судя по чиху, попало. Как минимум в нос. Ой! Я сорвалась с места, крикнув присутствующим. «Помогите! Он меня преследует!» Рабочие и мажордом, пропустив меня, бросились непрошенному гостю наперерез. Что-то загремело, я не обернулась. «А ну стой, разбойник! Стой, кому говорят!» — крикнул кто-то из мужчин. «Девушка шутит вообще!» — продолжая чихать, пробормотал Роял. «Мы Ранди знаем! Она не солжет! Кто вы такой?» Стыдом мне прищемило все здравомыслие. В голове мелькнуло, что он теперь меня точно больше никогда не поцелует. И, добежав до конца холла, я свернула за угол. Юркнула в проход для слуг, закрыла дверь и помчалась дальше, не вслушиваясь в лязг упавшего на мраморные плиты ведра, шум голосов, потасовки или что там происходило. Ждать, когда Роял всех победит или задурит голову, показав очередную карточку с разрешением на все на свете, не стоило. Я пробежала по лестнице вверх наобум и выскочила на площадку в служебном крыле, чуть не сбив с ног девушку с подносом. Это была служанка Тильда. Я извинилась и рванула дальше по коридорам, теперь узнавая дорогу. Дурацкий, почти детский азарт подстегивал меня, и было одновременно страшно и любопытно проверить, обнаружит ли меня и здесь Роял, как в академии, появившийся из воздуха или нет. Через лабиринт комнат и коридоров я мчалась в комнате, в которой провела так много дней без сознания. В пролете широченной лестницы между вторым и третьим этажом стояла госпожа-герцогиня, как всегда, в постельно-желтых шелках, мехах и драгоценностях, роскошная, как королева, но чего-то с живым кроликом за уши на вытянутой руке. Он пытался легнуть ее упитанной лапой, пока неудачно. «Ранди, боже мой, куда вы так бежите?» — воскликнула мадам Вагнер. «Здравствуйте, ваша светлость! Простите, ваша светлость!» Задыхаясь, выпалила я, присела в быстром поклоне и совершенно неучтиво пронеслась мимо опешившей герцогини. Почему-то сейчас мне казалось, что абсолютно все на свете было неважно, хотя потом я наверняка пожалею и долго буду краснеть. Но если признаться честно, это ощущение погони и бега на всех парах мне отчаянно нравилось. Агнес была права. В гостевой комнате, которую мне выделил сэр Алви, в свое время ничего не изменилось. Я будто только что вышла оттуда к завтраку и вернулась, что-то забыв. Остатки розовой жидкости сияли во флаконе на столе, пронизанные солнечным лучом. Я схватила флакон, ощутив тепло разогретого стекла. Сунула в карман платья, ликуя, что нашла его, а Роял не нашел меня. И, выдохнув, осознала, что мой побег все равно придется как-то объяснять. В груди сдавило, я закашлялась. Жаль, списать на врожденный идиотизм не удастся. Я ведь как-то поступила в самую престижную академию волшебства. Мне в голову пришла мысль. Я моргнула от собственной дерзости, но, не придумав ничего лучше, решила ее воплотить. Да уж, пленник из зеркала, который посоветовал мне поступать неправильно, мог бы мной гордиться. Кстати, а ведь только его совет и помог мне обрести магию, если дракона не считать. Я медленно спустилась по центральной лестнице, издалека увидела Руэла, уже чистого, без ведра на голове. Он любезно беседовал о чем-то с герцогиней Вагнер в холле. Слуги издалека к ним прислушивались. Кажется, мне удалось всех переполошить. Когда я поравнялась с Руэлом и хозяйкой замка, ее бровь при виде меня изогнулась в немом вопросе. «Здравствуйте, ваша светлость!» — вежливо, с робким поклоном проговорила я. «Простите за дерзость. Я воспользовалась вашим порталом только потому, что у меня совершенно нет времени, но обязательно надо увидеться с семьей. Сэр Алви не стал бы возражать». Герцогиня едва пожала плечами, сделав равнодушный жест рукой. «Вы что-то потеряли, Ранди?» — спросила она. «Надеюсь, нашли». Я почувствовала, как кровь переливает к моим щекам. «Да, нашла, ваша светлость, благодарю вас». «Что ж, больше не смею задерживать». Она развернулась, чтобы уйти. «Прошу прощения, но возвращаться в академию мне тоже придется через ваш замок», — пробормотала я. Герцогиня кивнула, махнув невзначай белоснежным платком. «Только будьте любезны, не превращайте ваше появление в следующий раз в балаган. Вы были такой милой девочкой!» Она смерила меня взглядом с ног до головы и чинно удалилась, сказав пару вежливых слов Руэлу. Мы остались с ним наедине. Я не знала, как взглянуть ему в глаза, и уткнулась взглядом в черно-белый пол. Слуги тоже удалились, хотя им явно хотелось остаться. «И как? Там есть что-нибудь интересное?» — сказал Руэл. «Где?» — максимально отстраненным тоном спросила я. «В полу». «Очень тщательно вымыт», — сказала я. «Да, это интересно. Надо расспросить служанок, чем они его натирают. Хотите, вместе список составим?» Руэл встал передо мной, стряхивая с рукава остатки серого порошка. «Как, однако, быстро вы успели испортиться, Ранди? Вас тут все характеризуют как исключительно приличную девушку, саму добродетель...» Я пугливо взглянула на него. Фиолетовые глаза изучали меня от чего-то не зло, хотя кто угодно на его месте был бы в бешенстве. Белки его глаз слегка покраснели, мне стало стыдно. «Простите за ведро». «И цемент». «И за цемент. Я не знала, что там в ведре», — добавила я. «Я растерялась, вы были слишком настойчивы». «Скорее вы не растерялись», — хмыкнул он. «Прекрасная реакция. И скорость бега. Вам бы все зайцы в лесу позавидовали. А я и не поверил его высочеству, принцу Ивару, что вам нужно было поступать на боевой. Он под большим впечатлением от вашей колючей магии. Все, кто видел, под впечатлением. А тут, кстати, кого ни спроси, говорят, что вы не маг. Занятно, да?» «Такой у меня неожиданный талант». «Детская неожиданность?» Я поперхнулась воздухом и уставилась на него. «Скорее взрослая, но не то, что вы имели в виду». Он хохотнул. «Не волнуйтесь, то самое как раз не имел. А ожидать от вас, как я понял, стоит чего угодно. Так и что вы искали?» Руэл склонился надо мной, практически лишая меня свободного пространства. От смущения мне стало нечем дышать. «Личную вещь», — тихо сказала я. Руэл с полуусмешкой, полуобещанием наказания на лице молчал, ожидая оправданий. «Очень личную», — кашлянула я. «Какое-нибудь зелье, позволяющее вам увеличить силы», — вкрадчиво подсказал он, словно учитель двоечницы на уроке. «Типа магического бустера. Уже закончилось? Перерасходовали?» Меня чуть не передернуло. Я покраснела и мотнула головой. «Черт! Он не отстанет, как и принц! И что за напасть такая? Эх, все-таки придется говорить то, чего не хочется!» Наверняка, становясь не красной, а пунцовой, я вытянула из кармана кружевную подвязку. Руэл моргнул. «Вы готовы отдать мне свою невинность?» — пораженным тоном сказал он. «За свой секрет?» «Нет», — сипло ответила я, скомкав в руке неуместный в разговоре с мужчиной символ девичества. «Это и есть то, что я потеряла в замке, когда мне было плохо. Не так давно я упала в обморок возле замка, и господа по доброте душевной разместили меня в одной из гостевых комнат. Не знаю, кто раздевал меня, наверное, кто-то из служанок, спрашивать неловко». Давясь словами, я спрятала подвязку обратно в карман. А потом я долго приходила в себя. Несколько дней меня лечил доктор Керн. Сэр Вагнер и его матушка были очень добры. Вот только когда я возвращалась домой, я забыла про это. А потом почти сразу уехала в академию, а когда поняла, чего не хватает, места себе не находила. Кажется, Руэлу стало так же неловко, как и мне, но пришлось продолжить. Мой дедушка очень строгих правил, если узнает, он и меня, и мою маму за воспитание со свету живет. Если потребует, как по традиции положено, этот символ, а я не смогу предъявить. Я переживала очень. И вдруг подумала, что это может быть здесь, поспешила. А тут вы. Пожалуйста, не говорите никому про мою оплошность. Поклянитесь. Руэл выглядел озадаченным. Разумеется, он, как каждый азантарнец, знал о традиции, обязывающей невинных девушек носить такие подвязки. Руэл потер подбородок. «И зачем же вы от меня убегали?» Я потупилась. «Это же позор, признаться, что я потеряла такое!» «Угу, проще огреть меня ведром!» Я виновато спрятала улыбку в уголках губ и опустила ресницы. «Простите, да». «Хм, да вы и правда сама добродетель», — наконец сказал он. «В таком случае я приношу и вам свои извинения за недоверие. Я понимаю вашу сконфуженность. Что ж, все завершилось благополучно, возвращаемся в академию». Я глянула в окно и совершенно искренне призналась. «Простите, нет, мне хотелось бы навестить маму. Я так скучаю по ней, а раз выдалась возможность, лишних золотых на портальные перемещения у меня нет, да и не положено первокурсникам». Лицо Руэлла осветилось улыбкой, теперь совсем не насмешливой. Он кивнул и предложил мне свой локоть. «Тогда позвольте вас проводить. Во искупление моего излишнего любопытства». «Простите, но если мой дед увидит меня под руку с незнакомым мужчиной, без его благословения, вам даже магия не поможет. И мне». Я тоже позволила себе улыбнуться, ощущая, насколько легче и свободнее дышится, когда перестаешь врать. «Хорошо, не буду вас смущать, только доведу на безопасное расстояние по лесу. В Розендорфе, я знаю, волки лютуют, небезопасно. Или это далеко и лучше одолжить у хозяев сани?» «Нет, можно пешком», — обрадовалась я. «Я всегда хожу пешком, люблю лес. Я только переоденусь в теплое. Ой, а вы? У вас не было с собой верхней одежды». «Не волнуйтесь, у меня все под рукой, в пространственном кармане. Вам же рассказывали о таких на первой лекции». «Да», — выдохнула я. «Только не говорили, что из них можно сделать гардеробную». Спустя несколько минут мы с Руэлом вышли на крыльцо. Снег искрился на солнце, как россыпь сокровищ. Привычные сосны и ели вместо пальм радовали глаз и устремлялись в леденящее синее небо. «Соскучилась по морозу», — призналась я, поправляя варежки. «И я», — сказал Руэл, и на каплю стал мне ближе. «А он вам идет». «Кто?» «Снег. Ваша красота ярче на морозе». «Прошу, не смущайте меня», — воскликнула я и направилась по утоптанной в снегу дорожке к лесу. Едва мы вошли под деревья, я почувствовала себя иначе. Куда более живой, чем в академии. Здесь дышалось свободнее. Меня залило счастьем. Любопытство ради, я переключилась на перегей и ахнула в голос. Деревья, искристые исполины, уснувшие коряги, колючие ветки под снежным пухом — все сверкали энергиями. Те переплетались, пульсировали и внезапно очень радовались мне. Я почувствовала текущую ко мне со всех сторон энергию, такую же, как у пещеры дракона, только более вкусную, совсем родную. Лес, словно большой, добрый кот, потянулся ко мне. «Я такого никогда не видел». «Кто вы, Ранди?» — послышался рядом голос Руэла. «Если б я сама знала».